Глава 5. Кстати, я забыл представиться. Глеб Бессонов. Можно просто Глеб. Не люблю эти отчества. Приятно познакомиться. Кивнула я вежливо. А теперь вернемся к вопросу. Почему вы не в браке, Марина? А почему вас интересует именно это? Задала я встречный вопрос. Какое-то странное любопытство для работодателя, мне кажется. И все-таки. Изогнул он одну бровь. Странно, что красивая и молодая девушка все еще не имеет отношений. Тут указано, что даже и парня нет. Все верно? Нет, ну что за вопросы пошли? Это клуб бойцовский или дом свиданий? Не понимаю. Верно. Решила я просто ответить на вопросы и уже проехать тему. Почему? Я снова зарделась. Очень неудобно было обсуждать это с ним. Еще бы спросил, девственница ли я, и когда у меня менструация. Что за нездоровое любопытство? А какое это имеет отношение к работе администратором, простите? Не удержалась-таки я. Ну, может, я не приемлю лесбиянок. Заявил он так серьезно, что я даже растерянно захлопала ресницами. Шутит он или нет? Такие его фразы и вопросы ставили меня просто в тупик. Несмотря на то, что обычно я в карман за словом никогда не лезу. Но это очень странные вопросы. Неуместные. И это очень странное собеседование. Самое странное, на котором мне приходилось бывать. С самым красивым молодым боссом, какого можно только представить. Самым сексуальным и... самым наглым. Хам. «Я должна еще поделиться своими сексуальными предпочтениями?» — съязвила я. «Ну...» Окинул он меня взглядом с головы до ног снова. «А есть желание?» «Нет». «Тогда не надо». «Но вы не лесбиянка, нет?» Я поджала губы. «Ну что за наглец?» Мне хотелось его чем-нибудь стукнуть. Если он возьмет меня на работу, буду надеяться, что общаться мы будем не так уж часто, и он перестанет задавать подобные вопросы, которые заставляют меня краснеть, словно я девчонка. А говорил, что не смешивает личное и работу. Но, по-моему, он общается со мной не как работодатель и соискатель, а как парень, решивший подтрунивать над понравившейся девушкой. А, не понимаю, зачем вам это, но... Нет, я не лесбиянка. У меня нормальная ориентация. Можно больше на этом не заострять внимание. У меня ощущение, что это вы проводите собеседование, а не я. Откинулся Глеб на спинку своего кожаного кресла и продолжал откровенно разглядывать меня. «Точно ли мне нужна эта работа? Что-то страшно с ним работать. Смотрит на меня, как волк на мяско. Но мне очень нужны деньги. Я и так уже много времени потеряла на других собеседованиях. Придется цепляться за эту возможность и сидеть тут сколько получится. Тут и график удобный. Я смогу следить за братом по выходным. А то он совсем от рук отбился. Сам себе предоставлен. А с мамой находится соседка, которой мы платим как сиделки. Она медицинская сестра. Ушла с работы и теперь помогает с мамой. Она, к сожалению, после аварии ходить сама не может. И оставить ее одну я тоже не могу. Придется платить сиделке. Остаться без дохода я не могу. Та компания, в которой я работала до этого секретарем, обанкротилась. Мне выплатили деньги, но они все ушли на оплату долгов, услуг и сиделку. Мне срочно было нужно восстановить источник дохода, просто кровь из носу. И вот мне попался вот такой странный потенциальный босс. Бывший боец, качок с татуировками, молодой тигр, который смотрит на меня так, словно я самая вкусная в мире косуля. Но деваться мне некуда, придется остаться тут. Если возьмут, конечно. Я промолчала в ответ на его слова. Просто не хотела, чтобы собеседование превращалось в нечто странное. «Ну ладно, о прошлом опыте работы поговорим». Сел он в кресле прямо и, наконец, стал смотреть в строчки моего досье, а не на меня. Аж дышать стало свободнее. Ну и взгляд у этого Глеба. «Почему ушли с предыдущего места работы?» «Фирма обанкротилась», — ответила я сухо. «Понятно. Откуда узнали о клубе?» «Вы давали объявление на сайте для поиска вакансий. Мне указала на него соседка. Она у вас танцует в гоу-гоу», — ответила я. Когда говорила про соседку, слегка запнулась. Задумалась. Стоит ли выдавать эту информацию? А то еще подумают, что есть таких же девушек, готовых трясти лифчиком перед пьяными парнями. Но с другой стороны, она все равно будет здороваться со мной в стенах клуба, и скрыть наше знакомство не получится. Выйдет еще глупее. Поэтому лучше сразу сказать правду, откуда у меня появилась информация, что сюда требуется администратор зала. Ясно. Снова поднял Глеб на меня синие глаза. Привлекла заработная плата, я верно понимаю? Да, у вас хорошее предложение, кивнула я. И мне кажется, что я справлюсь с подобной работой. Когда я работала секретарем, я делала нечто схожее. Организовывала встречу гостей генерального директора, обеды, сопровождала делегации и отвечала за проведение совещаний. Да, мне тоже вы кажетесь подходящей кандидатурой, ответил он без насмешек. Он был абсолютно серьезен и собран. Я невольно улыбнулась. Значит, я ему подхожу, и он даст мне работу? «Уверена в этом», — отозвалась я. «Я вас не подведу». «Говорите вы хорошо», — посмотрел он на меня. «Не теряйтесь с ответами. Английские базовые знания. Это имеется или написали для красоты? У нас бывают гости не из России. Их тоже нужно будет сопровождать и уметь с ними изъясняться». «Базовые знания есть», — кивнула я. «Понимаю, что говорят». Готова поучить еще какие-то фразы, если требуется. Можете дать мне список, или я поищу сама. За настрой снова хвалю. Усмехнулся он. Все бы, как вы, проявляли такое рвение к работе. Что ж, в принципе, претензий к вам у меня нет. Вы подходите по всем требованиям на вакансию. Сможете работать в те часы, что указаны в графике. Мы заведение ночного типа, и в выходные и праздники работаем до 5 утра. В курсе же? Конечно, в курсе, ответила я. Я внимательно изучила все условия вакансии и сразу для себя определила, что могу работать в тех временных рамках, какие требуются для заведения. Я понимаю, что такое ночной клуб. Это не просто ночной клуб, отметил он, внимательно глядя на меня, чтобы понимать, что я его слышу. Это бойцовский клуб. Тут бывает шумно. Иногда требуется звать охрану. Готовы к такому? Ребята сюда приезжают серьезные, неприлично богатые и иногда путающие педали. Не испугаетесь? Иными словами, тут собирается местная криминальная и мажорская элита. Понятно было и без его наставлений, впрочем. Об этом соседка меня тоже предупреждала. «Секьюрити же имеется в зале всегда? Каждую смену?» — уточнила я. «Конечно», — кивнул Глеб. «И больше, чем в обычных клубах». «И вы нанимаете их, проверяя квалификацию, а не просто по объявлению?» «Естественно», — усмехнулся он. «Вы сомневаетесь в моей компетенции? Все ребята — бывшие военные, либо с большим опытом работы в охранном агентстве. Кого попало, сюда не возьмут». «Тогда мне нечего бояться буйных гостей, правда же?» Улыбнулась я. А сама на самом-то деле боялась. Но только куда же деваться? Буду надеяться, что очевидного сотрудника клуба с бейджем, девушку, никто не посмеет тронуть из гостей или охрана не позволит меня обидеть. Постараюсь подружиться с ребятами из охраны и попрошу их приглядывать за мной. А то мало ли что. Кто их пьяных разберет? Эти мажоры как напьются, так потом им море по колено. А уж что говорить про представителей криминалитета. «Думаю, что нечего», — ответил Глеб. «Но все же будьте осторожны и не забывайте, где находитесь и с кем имеете дело. Не хамите ни в коем случае. Это может кончиться очень плохо. Как со мной говорите, не говорите так с гостями. Они вас могут не понять. Ведите себя корректно и вежливо, без ваших этих выпадов. Вам понятно, Марина?» «Да, понятно», — ответила я. «Тогда последний вопрос, завершающий наше собеседование». Он снова остановил взгляд на моих ногах, выглядывающих из-под платья. Я опустила глаза, делая вид, что не вижу, куда он смотрит. Буду игнорировать все его знаки внимания, и все. Сама остынет. «Как насчет секса с боссом?» «Что?» Подняла я глаза на него и в полном шоке уставилась на Глеба. «Он что? Серьезно это сказал?» Вот так просто? Как насчет горячего, разнообразного секса с боссом, Марина? Повторил он таким тоном, словно предлагал мне просто подработку по выходным. Я смотрела в ответ и часто дышала. Сейчас я вспыхну, и будет бу-бумс.